Если любимые наши ребята к нам возвратятся в родную семью, если из плена вернутся тигрята, львята с лисицами и медвежата, мы отдадим тебе лялю твою».